Кровавое деяние Хмельницкого повсюду бросалось в глаза, и трудно было понять, на кого человек этот поднял руку, ибо его собственный край в первую очередь стенал под бременем недоли. В Млееве встретились им татарские отряды, гнавшие новые толпы пленников. Городище было сожжено дотла. Торчала только кирпичная костельная колокольня, да старый дуб посреди площади, увешанный страшными плодами, ибо висело на нем несколько десятков маленьких жиденят, третьего дни повешенных. Тут было перебито и множество шляхты из коноплянки, староселия, ужовки, балаклеи и водачева. Сам городишко был пуст, так как мужчины ушли к Хмельницкому, а женщины, дети и старики, опасаясь прихода князя Иеремии, убежали в леса. Из городища поехал пан Сшетузский через Смелу, Жаботин и Новосельцы на Чигирин, останавливаясь по пути только чтобы дать отдохнуть лошадям. На второй день с южной стороны въехали в город. Война пощадила его. Разрушено было лишь несколько домов, среди которых сровненный с землей дом Чеплинского. В замке стоял подполковник Наоколопалец, а с ним 1000 молодцев. Но и он, и молодцы, и все население пребывали в величайшем страхе. Здесь, как и всюду по дороге, ждали, что в любую минуту нагрянет князь и последует возмездие, какого свет не видал. Непонятно было, кто эти слухи распускает и откуда они приходят. Возможно, порождал их страх, но тем не менее упорно поговаривали, либо что князь уже плывет по Суле, либо что уже стоит у Днепра, что вырезал население в Борисах, что спалил Васютинцы, и всякое появление конных или пеших порождало величайшую панику. Скшетузский жадно внимал этим известиям, ибо понимал, что даже будучи ложными, они все же сдерживали разгул мятежа на Заднепровье, которое находилось непосредственно под княжескую десницей. Скшетузский полагал узнать что-то достоверное от Наоколопальца, но оказалось, что подполковник, как и прочие, о князе ничего не знает, и сам рад был бы узнать хоть что-нибудь от Скшетузского. А поскольку все байдаки, челны и лодчонки были отведены к Чигиринскому берегу, то и беглые с берега Заднепровского в Чигирин добраться не могли. Так что Скшетузский, не теряя времени в городе, велел переправить себя и без промедления двинулся на разлоги. Мысль, что в скорости он самолично сможет узнать, что с Еленой, и надежда, что она, возможно, жива-здорова, или же укрылась вместе с теткой и князьями в Лубнах, вселяла в него силы и бодрость. С телеги пересел он в седло и безжалостно торопил своих татар, а те, полагая его послом и себя приставами, отданными под его начало, не смели ослушаться. Так что мчались они, словно за ними кто гнался, а копыта мохнатых татарских лошаденок вздымали золотые клубы пыли. Путь лежал через подворье, хутора и деревни. Край был пуст, поселения обезлюдили, и долго им не попадалось ни души. Возможно, что, завидя отряд, люди просто хоронились. Пан Скшетузский повсюду велел обыскивать сады, пасеки, закрома и клети авинов, но никого обнаружить не мог. Лишь за погребами один из татар заметил какое-то человеческое существо, пытавшееся скрыться в тростниках, которыми поросли берега Кагамлыка. Татары кинулись к реке и через несколько минут привели пред пана Скшетузского двух совершенно нагих людей. Один оказался стариком, второй — стройным 15-летним, 16-летним подростком. От страха оба стучали зубами и долгое время не могли сказать ни слова. — Откуда вы? — спросил пан Скшетузский. — Ниоткуда, паня, — ответил старик. — Христа ради вот ходим с лирой. а не мой этот меня водит. — А откуда сейчас идете? Из какой деревни? — Говори, не бойся, ничего тебе не сделают. — Мы, пани, по всем селам ходили, а тут нас бес какой-то обобрал. Сапоги добрые были взял, шапки были добрые взял, свитки от сердобольных людей взял и лиру забрал тоже. Я тебя, дурак, спрашиваю, из какой ты деревни идешь? Не знаю, пане, я дит. Вот мы голые ночью мерзнем, а днем жалостливых людей ожидаем, чтоб наготу нашу прикрыли, да накормили, мы ж голодные. Слышишь, холоп, отвечай, про что спрашиваю, не то прикажу повесить. Я ничего не знаю, паны. Коли б я щоба, будь що, то нехай мені от що. Видно было, что дед, толком не понимая, кто его расспрашивает, решил ничего толком и не отвечать. А в разлогах ты был? Где князья Курцевичи живут? Не знаю, пане. «Повесить его!» — крикнул Скшетузский. «Буф, пане!» — закричал дед, видя, что дело принимает нешуточный оборот. «Что же ты там видел?» «Мы там 5 дён как были, а потом уж в Броварках слыхали, что туда лыцари пришли». «Какие рыцари?» «Не знаю, пане. Один, каже, ляхи, другий, каже, казаки». «В седло!» — крикнул татарам Скшетузский. Отряд помчался. Солнце вот-вот собиралось закатиться, как в тот день, когда наместник, повстречав Елену с княгиней на дороге, ехал рядом с ними возле розвановой кареты. Кагамлык в точности также отсвечивал пурпуром, день отходил ко сну еще более тихий, погожий, теплый. Однако тогда пан Скшетузский ехал переполненный счастьем и пробуждавшимися нежными чувствами, а теперь мчался, как проклятый, на муки вечные, гонимый вихрем тревоги и дурных предчувствий. Отчаяние кричало в его душе. Это богун ее умыкнул. «Ты ее больше не увидишь!» А голос надежды ободрял. «Это князь! Спасена!» И голоса эти так терзали его, что разве сердце не разрывали. Всадники мчались, погоняя терявших силы лошадей. Минул час и другой, вышел месяц, и, поднимаясь в вышину, становился бледнее. Кони покрылись мылом и тяжко всхрапывали. Влетели в лес, он промелькнул, как молния. Влетели в яр, за яром сразу же разлоги. Вот-вот и судьба рыцаря будет решена, а ветер... Скачки между тем свистит у него в ушах, шапка свалилась с головы, конь под ним постанывает, словно бы сейчас падет. Еще мгновение, еще рывок, и яр отворился. Вот, вот! И вдруг страшный, нечеловеческий вопль вырвался из груди пана Скшетузского. Усадьба, сараи, конюшни, авины, частокол — и вишневый сад, все исчезло. Бледный месяц освещал косогор, а на нем черные пепелища, переставшие уже и дымиться. Никакой голос не нарушал беззвучия. Пан Скшетузский безмолвно остановился у рва, руки лишь к небесам протянул, глядел, взирал, и головою кивал как-то странно. Татары придержали коней. Он спешился, нашел остаток сожженного моста, перешел ров по продольному бревну и сел на камень, лежавший посреди майдана. Затем он стал осматриваться, словно человек, который оказался впервые в каком-то месте и намеревается освоиться. Сознание покинуло пана Скшетузского. Он не издал даже стона. Спустя минуту, уперев руки в колени и свесив голову, он сделался неподвижен. И могло показаться, что он уснул, а если не уснул, то одеревенел.